После ее ухода Кондрашов надолго задумался. Не нравилась ему вся эта история. Ох, не нравилась! Верхнее чутье уже битого и тертого опера подсказывало, что вляпался Обнорский в какое-то говно очень крутого замеса. И как, скажите на милость, этого подполковника Рябова раскручивать? Прижми его, он в особый отдел, и все. Старшие братья мигом могут оформить милицейскому оперу бесплатную путевку в Нижний Тагил, в санатории для больных непонятливостью мозга. Примечание. В Нижнем Тагиле сосредоточены зоны для осужденных бывших сотрудников правоохранительных органов и крупных партийных и государственных функционеров. В обычных уголовных зонах их не содержали не из гуманности, а чтобы воспрепятствовать возможной утечке секретной и служебной информации, которой по роду занятий обладал каждый представитель этих категорий. Конец примечания. А посадить мента в 1989 году было делом абсолютно плевым. Было бы только желание, а статья, как говорится, всегда найдется. Ну так что, продинамить Андрюху? Сказать, что ничего не получилось, и посоветовать не ввязываться в дурно пахнущие истории? Женя вздохнул и обвел взглядом стены квартиры, в которой Обнорский от чистого сердца разрешил ему жить. Неблагодарной сукой выглядеть в своих же собственных глазах Кондрашову не хотелось, и он снова начал думать. Стоп! А чего я сразу в подполковника уперся? У него же, как Андрюха пишет, супруга имеется. Вера Тимофеевна Рябова. Закончила педагогическое училище в Костроме. Да, небогатые данные. Ничего, мы их расширим и углубим, как наш генсек выражается. Посмотрим, как Вера Тимофеевна живет, с кем живет и на что живет. Глядишь, чего-нибудь и проклюнется. Если офицера раскручивать, то начать нужно с его боевой подруги. Это мысль и шанс. Женя погладил себя ладонью по голове. Он всегда так делал, когда в голову приходили интересные идеи. Дело в том, что больше Кондрашова никто по голове не гладил. Жены у него не было, а начальство все больше норовило его побольнее стукнуть, а не погладить. Такое уж оно в ментовке было неласковое. Через неделю Женя знал о Вере Тимофеевне Рябовой, если не все, то очень многое. Знал, что она родом из Костромы, где до сих пор у тетки находится ее дочка. Знал, что морщин на чулках жена подполковника страшится больше, чем морщин на своем довольно миловидном личике. Знал, что время свое Рябова проводит в основном в походах по ленинградским магазинам. Только за одну неделю Кондрашов выявил двух любовников Веры Тимофеевны, генерала из штаба округа и старшего лейтенанта с артиллерийских курсов. Дама, судя по всему, была горячая, и Женя даже посочувствовал в душе подполковнику. Но больше всего Кондрашова заинтересовала даже небеспорядочная половая жизнь гражданки Рябовой, хотя он и прикидывал, естественно, как можно использовать информацию об изменах супругу, а ее отношения с некой официанткой Ниночкой из кафе в доме офицеров, что на Литейном. Вера Тимофеевна забегала к Ниночке чуть ли не через день попить кофейку, поболтать, а также обменять у официантки заработанные мужем в Ливии доллары. Видимо, Рябова крупных сумм с собой никогда не приносила, но Ниночка, известная в определенных кругах Ленинграда по кличке Гульден, брала и по мелочи, а потом передавала рябовские зеленые видному валютчику Гоше, тусовавшемуся у гостиницы «Москва». Получив эту информацию, Женя почувствовал себя немного увереннее, потому что валютчики и их нелегкая работа были для Кондрашова хорошо знакомой, можно сказать, родной даже средой, ибо пересажал их опер из спецуры много. поэтому все дальнейшее было делом техники. В самом начале декабря 1989 года Нина Гульден и Вера Тимофеевна Рябова были задержаны в кафе Дома офицеров, что называется, с поличным. Из маленького потного кулачка Ниночки были извлечены три сложенные 20-долларовые купюры, переданные ей Рябовой, а из похолодевших рук Веры Тимофеевны Женя аккуратно вынул помятую рублевую массу. «Товарищ милиционер, это у меня в первый раз. Просто деньги очень нужны были. Этого больше никогда не повторится, я клянусь вам. Я же приличная женщина. У меня муж подполковник», — рыдала чуть позже Вера Тимофеевна в кабинете администратора, где Женя составлял протокол изъятия валюты. Кондрашова слезы Рябовой трогали мало. Он состроил абсолютно тупую цинковую морду и монотонно повторял «разберемся» до тех пор, пока не закончил писать. «Что же мне делать?» — заломила руки Вера Тимофеевна. «Молодой человек! Я клянусь вам, это было в первый и последний раз!» «Верю», — участливо сказал Женя, хотя, по его наблюдениям, это был минимум шестой раз, а уж никак не первый. «Верю, что это досадное недоразумение, но, к сожалению, уголовный кодекс пока еще никто не отменил, а в нем есть статья за номером 88 «Нарушение правил о валютных операциях». «Но, товарищ милиционер, — заголосила Рябова, — поймите, мы же не знали, что это противозаконно!» «Я понимаю вас, — задушевным тоном ответил Кондрашов, — но, к моему глубокому сожалению, незнание законов не освобождает от несения ответственности. В вашем конкретном случае — уголовный. От 3 до 8 для ранее несудимых». Вера Тимофеевна совсем зашлась в рыданиях. Ее и так не очень длинная юбка как-то сама собой задралась до самых бедер, и Кондрашову были предъявлены полные, но довольно сексапильные ноги. Ноги Женя осмотрел внимательно, но должной реакции они у него не вызвали, потому что Кондрашову всю жизнь нравились, как назло, худенькие, и тугие ляжки мадам Рябовой вызвали у него в голове только одну мысль. «Вот это да! Такие бножки моей бы тумбочки век стояло бы!» В принципе, Женя не был циником, но его очень злило, когда некоторые женщины пытались использовать сексуальные чары для решения своих чисто уголовных проблем. «Что же мне теперь делать?» — вопрошала сквозь слезы Вера Тимофеевна. «Неужели нельзя как-то все исправить?» «Конечно, можно», — чуть было не ответил ей Кондрашов, но вовремя сдержался, ибо полагал, что Рябова еще не дошла до необходимой ему степени паники. Женя вообще был признанным психологом в спецслужбе угрозыска. Он, в отличие от многих своих коллег, например, никогда или почти никогда не бил задержанных, не выколачивал из них необходимую информацию, а искал каждому клиенту свой подход. Именно Кондрашов придумал в 1987 году знаменитый фокус с зубами и гвоздиками, позже широко и часто использовавшийся его коллегами. А дело было так. Целый месяц он и его коллеги охотились на крупного кидалу Григория Анохина по кличке Бальзамино. С Бальзамино что-то случилось. Раньше он просто кидал лохов, а потом вдруг взял и завалил однажды напаренного клиента, резко перейдя в совсем другую категорию обитателей уголовного мира Питера. Взять Анохина никак не удавалось, пока один из Жениных барабанов не подсветил картинку, стукнул, что адресок, на котором скрывался Бальзамино, вроде бы известен мелкому фарцовщику с галеры гостиного двора Саше Бумбарашу. Примечание. Барабан. Агент. Осведомитель. Конец примечания. Бумбараш доставленный в спецслужбу на Лиговку 145, пошел в глухую откаску. Его уже хотели кинуть в пресс-хату, но Кондрашов придумал более оригинальный ход. Душевно улыбаясь, он сказал фарцовщику: «Не хочешь говорить, не надо. Посидишь трое суток в камере и гуляй. Только сейчас тебя наш доктор осмотрит». «Какой еще доктор?» — насторожился Бумбараш. «Понимаешь, у нас тут неувязочка недавно вышла. Один задержанный в КПЗ взял и умер. Ну и нам спустили инструкцию. Без медосмотра в камеру людей не сажать». «Да ты не бойся, это быстро. Ребята, позовите доктора!» — крикнул в коридор Женя. Доктор не замедлил явиться. Его играл чемпион «Динамо» по самбо в тяжелом весе Вася Путякин, которого для такого случая обрядили в специально позаимствованный в мясном магазине белый халат, густо заляпанный кровью. Увидев доктора, из кармана халата которого торчали большие кусачки, Бумбараш сильно занервничал. Однако Вася не обращал внимания на его мандраж, быстро померил ему давление, температуру, а потом попросил открыть рот. «Ну что?» — спросил Кондрашов. «Все нормально», — добро ответил доктор. «Только четыре передних зуба в ужасном состоянии. Надо удалять, а то, не дай бог, в камере прихватит, может и помереть от болевого шока. Только пусть его, пока я зубы удаляю, кто-нибудь подержит, а то опять кровью все вокруг забрызгаем, как в прошлый раз». Два опера подскочили к Бумбарашу сзади и крепко взяли его за плечи и руки, а Вася вытащил кусачки и, разминаясь, звонко отхватил ими шляпку торчащего из стола гвоздя. Гвоздь, естественно, был вбит заранее для более сильного психологического воздействия. Когда серьезный доктор в окровавленном халате и с кусачками в руках двинулся к Бумбарашу, тот забился и завопил, как резанный, обращаясь к Жене. «Не надо, не надо! Не надо, доктора, пожалуйста! Может быть, можно все-таки что-то сделать?» «Конечно, можно», — ответил Кондрашов, ласково улыбаясь, и подвинул к себе листок чистой бумаги. Бальзамину они взяли в тот же день. Всем операм метод с доктором очень понравился, а вот у начальства, правда, сложилось насчет этой истории особое мнение. Ну да что о грустном. «Боюсь, что исправлять свои ошибки, гражданка Рябова, вам придется в другом месте и в сроки, определенные законом. Пока я вас задерживать не буду, а завтра с утра жду у себя в кабинете на Лиговском 145. Запишите мой телефон». Вера Тимофеевна начала торопливо рыться в своей сумочке, однако ни телефонной книжки, ни авторучки не нашла. Спросить ручку у Жени она не осмелилась, и поэтому записала его телефон губной помадой на пачке сигарет «Мальборо», откуда предварительно нервно вытащила сигарету. На следующий день утром Женя, как обычно, мчался в припрыжку по Лиговскому проспекту, лавируя между прохожих. Ему почему-то никак не удавалось явиться на службу вовремя. Он постоянно просыпал и выскакивал из дому, не позавтракав. «Недосыпание для опера — это как для шахтера силикоз», — вспомнил Кондрашов недавно услышанную шуточку. Родил этот афоризм старший опер из УУРА Никита Кудасов, выросший в заполярном горняцком поселке. Примечание: УУР — Управление уголовного розыска. Конец примечания. Женя ураганом ворвался в обшарпанное здание спецуры и, перепрыгивая через две ступеньки, помчался на четвертый этаж, где в кабинете у шефа уже 5 минут как шел утренний сходняк. В коридоре к нему метнулся армейский подполковник с пушками в петлицах. «Рябов!» — сразу догадался Женя. «Пришел все-таки! Это хорошо!» Подполковник искательно заглянул Жене в глаза и спросил: «Простите, ваша фамилия случайно не Кондрашов?» «Случайно Кондрашов», — сделанным безразличием буркнул Женя, не сбавляя темпа по дороге в кабинет шефа. «Моя фамилия Рябов», — засеменил с ним рядом подполковник. «Понимаете, какое дело? Вчера моя жена...» «Я освобожусь через полчаса», — сухо сказал Женя. «Подождите, пожалуйста, в коридоре». Шеф встретил Кондрашова привычным вздохом. «Ну что? Опять трамвай колесо проколол?» Женя виновато молчал, склонив голову и всем своим видом изображая самое искреннее раскаяние. «Ладно», — махнул рукой шеф, — «садись». «А что это за подполкан тебя с утра по коридору ищет?» «Надоел всем. Где Кондрашов? Где Кондрашов?» «Это один свидетель по тем арабам. Помните, на прошлой неделе?» Легко соврал Женя, совершенно не собиравшийся посвящать кого-либо из своих коллег в ту комбинацию, что он пытался провернуть с супругами Рябовыми. «Но он такой свидетель. Тухлый, скорее всего». Шеф не стал вникать, и оперативка пошла своим чередом. Когда она закончилась, и оперативники гурьбой высыпали в коридор, Кондрашов, отмахиваясь от их подначек, направился к своему кабинету, у которого уже маялся подполковник. В принципе, в кабинете, кроме Жени, сидели еще два опера, но они сразу же после сходника умотали в гостиницу «Спутник», где накануне тамбовские обули на 2000 долларов придурка-туриста из Аргентины. Примечание. «Обуть — украсть». Конец примечания. «Заходите», — кивнул Рябову Кондрашов, отпирая дверь кабинета. «Как я понимаю, вы муж Веры Тимофеевны?» «Да, я ее муж», — ответил Рябов, заходя в тесную комнату и нервно оглядываясь. Взгляд его сразу уперся в приколоченный над столом Жени почтовый ящик, на котором была прикреплена табличка «Для взяток». У старшего лейтенанта было своеобразное чувство юмора. Женя сел за свой стол и поднял взгляд на подполковника. «Слушаю вас. Хотя у меня к вам, честно говоря, никаких особых вопросов нет. Я ожидал увидеть здесь вашу супругу. Вот с ней нам, судя по всему, предстоит долгий разговор». Рябов кашлянул, одернул на себе китель под расстегнутой шинелью и нервно переплел пальцы. «Понимаете, простите, не знаю вашего звания. Старший лейтенант милиции Кондрашов Евгений Владимирович», — представился Женя и закурил. Рябов присел на стул у Жениного стола и отер со лба пот. Топили в кабинете неплохо. «Товарищ старший лейтенант, разрешите мне поговорить с вами как мужчина с мужчиной, как офицер с офицером, так сказать, о чем?» — удивился Кондрашов. Рябов страдальчески сморщился и продолжил. «Поймите, товарищ старший лейтенант, то, что вчера случилось с моей женой, это досадное, дикое недоразумение, просто стечение обстоятельств». «Вы так полагаете?» — заломил бровь Женя. «Недоразумение? А вот факты, к сожалению, говорят об обратном. Вы, товарищ подполковник, вообще-то в курсе, куда попали? Вернее, не вы, а ваша супруга». «В милицию?» — неуверенно пожал плечами Рябов. «Мы не просто милиция», — строго сказал Женя. «Мы специальная служба уголовного розыска, понимаете? Специальная служба, и пустяками не занимаемся». От страшного словосочетания «специальная служба» подполковнику, не очень разбиравшемуся в тонкостях милицейских структур, стало явно не по себе. В советских людей вообще прочно вбили страх и трепет перед всем, что называлось специальным или особым. Рябов дернул шеей и заговорил срывающимся голосом. «Понимаете, я, товарищ старший лейтенант, не буду с вами спорить. Это и глупо, и бесполезно, я чувствую. Но мы с женой несколько месяцев назад вернулись из одной южной страны. Когда возвращаешься оттуда, то, поверьте, на многие вещи смотришь по-другому». Окончивший востфак Кондрашов делал вид, что ему очень интересно, и участливо кивал, не перебивая Рябова, который продолжал с усилием выталкивать из себя слова. «Мы с женой за границу попали не сразу. Сначала пришлось по всей нашей державе поколесить, всякого хлебнули. И вот теперь, когда только-только что-то начало налаживаться, все может рухнуть. И из-за чего? Из-за нескольких бумажек, честно, кстати, заработанных при выполнении интернационального долга. Нет, конечно, я не снимаю ответственности со своей жены, она виновата, но вы же сами служите, должны понимать. Если вся эта история получит огласку, я уж не говорю о нашей семейной жизни, вся моя карьера, все годы службы пойдут псу под хвост. В политотделе, в особом отделе там разбираться не будут. Попалась жена, а виноватым все равно буду я. Заставит и партбилет положить, и из армии попросят, понимаете? «Понимаю», — кивнул Женя. У него самого висел неснятый выговор от замполита за неподнятые в цвете конспекты по марксистско-ленинской подготовке. «Чего ж тут не понять?» «Ну вот», — воодушевился Рябов, — «мы же оба с вами офицеры. Я совсем не хочу просить вас сделать что-то противозаконное, но, может быть, вы, как более опытный в таких делах, подскажете, как нам с супругой найти выход из тупика, в который попали из-за ее бабской глупости? Может быть, все-таки можно что-то сделать?» И подполковник непроизвольно покосился на висевший за Жениной спиной ящик с надписью «Для взяток». Кондрашов перехватил его взгляд и, усмехнувшись про себя, ответил: «Конечно, можно». В этот момент он вспомнил форцовщика Бумбараша и, чтобы скрыть улыбку, закусил нижнюю губу. Рябов попытался вскочить и что-то сказать, но Женя остановил его движением руки. «Можно-то можно, товарищ подполковник. На свете вообще ничего невозможного нет, но я, конечно, понимаю, что вы, трезво оценивая ситуацию по-мужски, по-офицерски, сумеете разобраться со своей женой лучше судьи и прокурора». «Да я!» — подскочил на стуле Рябов. «Да я ее, суку ебаную!» «Ой, извините, товарищ старший лейтенант, вырвалась!» «Так вот», — продолжил Кондрашов, напуская на себя самый строгий вид, на который только был способен, «мне хочется помочь вам. Но это будет зависеть от того, насколько вы будете искренним перед правоохранительными органами, которое в данном случае представляю здесь я». Рябов вытер мокрое лицо рукавом шинели и прижал ладонь к сердцу. «Товарищ старший лейтенант, я вам гарантирую, честное слово офицера». «Я вам задам несколько вопросов», — сказал Женя. «Задам без протокола, так сказать, тет-а-тет. Вот от того, как честно вы на них ответите, и будет зависеть очень многое. Понимаете?» «Да», — закивал Рябов, — «спрашивайте. Я готов ответить на любые вопросы, если, конечно, государственную и военную тайну они затрагивать не будут», — успокоил Кондрашов подполковника, и тот поудобнее устроился на стуле. Женя встал из-за стола, отошел к окну и закурил сигарету. Он выждал длинную паузу, а потом обернулся к Рябову и тихо начал говорить. «В августе этого года вы и ваша жена еще находились в Триполи. Вы проживали там в городке советских военных специалистов в квартале Гурджи. В том же городке получил квартиру переводчик группы ВВС, капитан Новоселов. Правда, он прожил в ней совсем недолго. Как вы прекрасно знаете, Новоселов покончил с собой, оставив предсмертное письмо. За несколько дней до его смерти вы и ваша супруга говорили о чем-то с Новоселовым. Это было вечером в районе волейбольной площадки. Вспоминаете? Разговор был весьма неприятным для вас, а Вера Тимофеевна даже всплакнула. Я хочу, чтобы вы с максимальной точностью вспомнили все подробности того разговора и рассказали их мне. Подумайте хорошенько, прежде чем отвечать. Что у вас стоит на кону, вы знаете не хуже меня». По мере того, как Кондрашов говорил, У Рябова все сильнее тряслись руки. Подполковник открыл рот и с ужасом смотрел на Женю. Кондрашов ответил ему холодным, жестким взглядом, в котором уже не было никакого участия. Так они смотрели друг на друга около минуты. Наконец подполковник разлепил жалко дрожавшие губы и просипел. — Откуда вы? — Почему? — Потому, — сухо ответил Женя. — Я же объяснял вам уже. Мы пустяками не занимаемся. Рябов вдруг шмыгнул носом, попытался закусить губу, но не справился с собой и разрыдался. Кондрашов терпеливо подождал, пока подполковник успокоится, налил ему стакан воды и снова отошел к окну. «Я жду», — наконец напомнил он. Рябов поднял на него взгляд. От имиджа молодцеватого подполковника ничего не осталось. У стола сидел раздавленный человек. Военная форма на нем смотрелась, как взятая на прокат с чужого плеча. «Я могу рассчитывать на конфиденциальность». Рябов как-то разом постарел и обрюзг, голос его еле слышно шелестел в маленьком кабинете. Женя, которому тоже стало как-то не по себе, пожал плечами. — Я уже говорил, мы беседуем без протокола. Подполковник Рябов кивнул, достал из кармана шинели мятую пачку беломора, закурил, потом обреченно махнул рукой и начал рассказывать такое, что даже у много чего слышавшего и видевшего за 4 года в розыске Кондрашова непроизвольно приоткрылся рот и полезли на лоб глаза.